Рядовой Бол переставлял ноги осторожно и не спеша. Ходьба по пересеченной местности – дело опасное, и каждый шаг может оказаться последним, особенно когда не видишь своих ботинок, своих коленок, не говоря уже обо всей остальной фигуре. Все, что он мог разглядеть, это неровную землю и темные булыжники, резко очерченные неприятно ярким солнечным светом и самым неожиданным образом выраставшие под подошвами. Ботинок за что-то зацепился, застрял, и солдат, не вовремя рванувшийся вперед, шлепнулся и сильно ударился локтями о землю. Откуда-то с вершины холма раздался хохот рядового Катальда. Да, это его голос, приятный, сдержанный, чуть-чуть рисковатый. Раньше Бол никогда не обращал особого внимания на голоса, но теперь голос — это все, чем приходилось довольствоваться. «Это ты, Бол!» — крикнул Катальда. «Опять?» Бол шарил по земле в поисках винтовки. Нащупал, схватил и повесил на плечо. Кое-как поднялся на ноги и немного постоял, покачиваясь, стараясь сохранить равновесие. Опять голос Катальда. Как ему не надоест? «И который это раз? 12-й?» 11-й, простонал Бол и, потянувшись, осмотрелся. «Где ты?» «У скалы», — отозвался Катальда. Бол вздохнул. «Скала. Ничего здесь нет, кроме скал. Кроме бесконечных гряд скал, протянувшихся во всех направлениях до самого горизонта. Оранжевое небо тоже усыпано скалами, скалистыми лунами». «Какая она?» — осведомился Бол. «Большая, треугольная!» Бол, прищурясь, уставился на вершину холма. «Видишь высокий пик?» — подсказал голос Катальда. «Следуй взглядом вдоль линии разлома. Там есть россыпь валунов, и в самом конце находится такая высокая, треугольная...» «Теперь ясно», — перебил Бол. «Иду». Он стал продираться через валуны, опасливо ступая на камни поменьше. И все пытался представить лицо Катальда. Черные волосы, золотистая кожа, узкий подбородок и длинный нос. Бол не видел этого лица целый день. Остался лишь голос. «Окей, я уже здесь», — пропыхтел наконец Бол. Клочок пустоты, представлявший собой Катальда, спросил: «А где Суизи?» «Не знаю». Бол покачал головой, понимая при этом, что Катальда все равно его не видит. «Он за весь день слова не вымолвил. Я пытался с ним заговорить». Катальда застонал. «Суизи! Эй, Суизи! Ты где?» Бескрайние поля валунов оставались каменно неподвижны и безмолвны. Ответа не последовало. «Должно быть, отстал», — предположил Бол. «А может, потерялся или ногу подвернул?» «Он где-то там! Черт возьми, Суизи, отзовись!» Наконец, откуда-то издалека, со стороны камнепада, прозвучал жалобный голос. «Здесь я! Чего вам?» Рядовой Суизи. Его голос почему-то всегда чуть подрагивал и казался усталым и неприязненным. Этот самый голос рядового Суизи. «Хотим убедиться, что ты все еще с нами!» – заорал в ответ Бол. «Идите себе!» – посоветовал голос Суизи. «Я сам вполне способен контролировать ситуацию!» Катальда презрительно фыркнул и бросил Болу: «Пойдем, нужно догонять остальных». Бол понуро повернулся и нехотя потопал в том направлении, куда, по его мнению, ушел Катальда. «Невидимые солдаты». Бол невесело хмыкнул. «Невидимые солдаты на ответственном задании. Невидимые солдаты с невидимыми ногами». Он снова споткнулся и плюхнулся на землю. Еще неделю назад Бол был в полном порядке, укрытый глубоко под землей в извилистых, влажных, оправленных сталью туннелях форта Дип. В тот момент он как раз сидел на жесткой скамье возле кабинета капитана Шеммер. Болу предстояла важная миссия. Про себя он гадал, останется ли в живых. Катальда уже побывал в кабинете и ушел. Суизи все еще оставался там. Из-за двери доносились голоса. Голос Суизи, раздраженный, с нотками отчаяния. «Но почему я? Я хороший солдат, и вы знаете, что я хороший солдат. Постоянно тренируюсь, каждый день учу интелы, притом без дураков. Я не заслуживаю. Голос капитана, женский, но слишком низкий и хриплый, чтобы расслышать слова. И снова Суизи. Но! Потом опять капитан и так далее и тому подобное. Наконец дверь открылась, и на пороге возник Суизи, тощий, с огромной шишковатой головой, большими обведенными темнотой глазами. «Привет, Суизи!» – тихо окликнул Бол. Суизи, бледный, весь в поту, кивнул и прошел мимо. «Рядовой Бол!» – вызвала капитан Шеммер. Бол встал и вошел в кабинет. Обстановка была спартанской. Письменные столы, два стула. Один для капитана, другой для Болла. Каменные стены обшиты сталью. Шеммер была сотворена из других материалов, хотя на ее создание вполне могли употребить те же камни и металл. Бол неторопливо уселся. «Рад, наконец, познакомиться с вами, капитан». Шеммер кивнула. «Вам в числе других избранных поручается ответственное задание. Армия Земли проводит полевые испытания только что принятого на вооружение камуфляжа. Вы видели отчеты?» Она смерила Бола бесстрастным взглядом. «Так точно». На самом деле, Бол не дал себе труда просмотреть отчеты, хотя действительно что-то слышал о камуфляже. «Тот самый, каким пользуются наемники Крейн Хиша», — пояснил он, сдерживая дрожь, «который делает их невидимками». «Мы разработали свой. Вам придется испытать его в боевых условиях». Бол испуганно моргнул. «Боевых?» «Вам следует пройти по поверхности планеты от люка Е к люку А». Болла перехватило дыхание. Вот уже многие месяцы орбитальные штурмовые платформы кружили высоко в оранжево-пыльном небе. Они проносились над горизонтом и обстреливали ракетами все, что шевелилось на поверхности. «Но орбиталы вас не увидят», — оборвала Шеммер. «При условии, разумеется, что камуфляж сработает. Точно так же, как они не видят наемников Крейвен Хиша». Болл уставился на носки своих ботинок. «Мы провели испытания, и камуфляж выдержал все до единого», — заверила Шеммер. «Следовательно, вы будете в полной безопасности. Но нам нужно знать, как ведет себя камуфляж в полевых условиях. Поэтому мы вынуждены послать людей наверх. На неделю или чуть больше». «Меня?» — выдавил Бол, почему-то оглянувшись. «И Суизи?» «И некоторых других?» Бол медленно кивнул. «Итак, им нужны двое-трое парней, таких, чтобы могли передвигать ноги. Вполне возможно, этих ребят накроют с воздуха, так что приходилось выбирать самых бесполезных членов подразделения. Его, Катальда, Суизи. Черт бы все это побрал!» «Есть, капитан!» — выпалил Бол. Шесть костюмов. Все серые, прозрачные и скользкие, как рыбий глаз. Локти, колени и сапоги плотно подбиты чем-то мягким. С плеч свисают баллоны с воздухом и винтовки того же унылого цвета. Винтовки крепятся к плечу тонким шнуром. «Это чтобы не потерять оружие», — пояснил один из техников. «Как только камуфляж активизируется, оно тоже станет невидимым». Шесть костюмов. Бол оглядел комнату. Рядовой Даймон, неопрятный, с узкой крысиной мордой вместо лица, стоял в углу, заискивающий, глядя на Катальда. Значит, Даймон тоже в игре. Плюс Катальда, плюс Суизи. Вместе с Боллом четверо. Кто же еще двое? «Бол!» — окликнул спокойный и дружелюбный голос. Бол обернулся и встретился глазами с улыбавшимся Райсом, молодым, вежливым и добродушным. «Дьявол!» — воскликнул Бол. «И тебя они загребли!» Райс кивнул. «А заодно, похоже, и капрала!» Он глянул в сторону двери, откуда как раз появился капрал Теннет, высокий и бравый. «Он, наверное, сам вызвался», — негромко заметил Бол. Капрал откашлялся. «Внимание всем! Надеть костюмы!» Техники помогли Болу облачиться. Ткань туго облепила бицепсы и бедра. Лица накрыла сетчатая полупрозрачная маска. «На левом запястье с внутренней стороны ткани есть пуговица», — объявил один из техников. «Вы можете их нащупать». Бол провел пальцами по руке и ощутил четыре выпуклых бугорка. «Введите код», — приказал другой техник, демонстрируя свои действия на капрале. «Вот так». Мелькнула ослепительно яркая вспышка. Техник чуть отстранился. Капрал исчез. Бол напряженно выжидал. Тишина растянулась на целую вечность. Наконец раздался голос капрала. «Я не вижу своей руки». Райс подался вперед, пристально таращаясь на то место, где только что стоял капрал. «Мать твою!» – прошептал он. И снова голос капрала. «Да и ног тоже». «Двигайтесь помедленнее», – посоветовал техник. «Требуется время, чтобы привыкнуть». Бол услышал тихий перестук каблуков капрала. Один шаг, другой, третий. «Костюм активизировался», — объявил он со смешком. Во всех углах комнаты засверкали вспышки. Заслонив глаза от нестерпимого блеска, Бол стал торопливо тыкать пальцем в пуговицы, набирая код, а потом... Он вдруг увидел кончик собственного носа, темный внутренний ободок шлема и посмотрел вниз. «Ничего». «Совсем ничего!» Перед глазами все завертелось. Он падал лицом вниз и едва успел скинуться и обрести равновесие. Отступил назад и закрыл глаза. «А как его выключить?» «Нельзя», — резко бросил техник, — «или погибнешь». «В этом-то весь смысл задания». «Набери код в обратном порядке», — пояснил другой. Бол открыл глаза, махнул перед лицом невидимой рукой. Провел невидимыми пальцами по невидимым пуговицам, но все-таки решил не испытывать судьбу. «Откуда вам известно, что эти штуки сработают?» – проскрипел голос Суизи. «А им ничего не известно», – злобно прошипел Катальда. «Мы, по-твоему, зачем? Подопытные кролики». «Думаю, им следовало бы», – начал Суизи. Но тут что-то загремело, и стол рухнул, рассыпая по полу трубки и провода. Откуда-то снизу послышался стон Суизи. «Перестань дурака валять!» – рявкнул Катальда. «Кто-то меня толкнул!» – запротестовал Суизи, который, судя по звукам, беспомощно барахтался среди мусора. «Это ты! Ты толкался!» «Никого я не толкал!» – оправдывался Катальда. «Наверное, и сам споткнулся!» – добавил голос Даймона. «Значит, это ты!» – взвизгнул Суизи. «Я никогда не спотыкаюсь! Никогда! Постоянно тренируюсь, я...» Негодующие вопли немедленно сменились чуть слышным бормотанием, едва голос капрала властно скомандовал. «Ладно, парни, встаем в строй и двигаемся наверх. Люк Е. Шагом. Марш!» «Мы идем наверх? Сейчас?» – спросил Бол. Вопрос был скорее обращен к самому себе, чем к окружающим, но его услышали. «А что тебе надо, Бол?» – вызывающе бросил Катальда. «Инструктаж по умению переставлять ноги?» Даймон льстиво хихикнул. Они промаршировали в холл, где уже находился отряд военной полиции в тяжелых шлемах. Бол взглянул на одного. Холодные глаза полицейского безразлично уставились поверх того места, где он стоял. Бол высунул язык и состроил рожу. Никакой реакции. Полицейские повели группу по длинным туннелям из камня и стали и выпустили через большой овальный воздушный шлюз в пещеру. Воздух здесь был разреженным. Громадные стальные трубы тянулись до потолка к гигантской металлической пластине, на нижней стороне которой были выгравированы буквы «Люк Е». Бол невольно сжался, когда огромная крышка, вздрогнув, заскрипела, стала опускаться. Неотвратимая, массивная, громоздкая. Снижалась, пока с треском не припечатала пол. «Шевелитесь», — скомандовал капрал. Бол суетливо поспешил вперед. Чей-то голос, Бол не распознал, чей именно, выругался. Платформа стала подниматься. Наконец они оказались под открытым небом, а крышка люка с громким лязгом встала на место. Бол осмотрелся. Впереди открывалась широкая пустая равнина. Абсолютно пустая. И ничего не разглядеть, даже себя самого. «Всем откликнуться», — приказал капрал. «Я справа рядом с вами», — ответил Бол. При них не было ни рации, ни радиолокационных маячков. Орбиталам ничего не стоило засечь подобные сигналы. «Я здесь», — отозвался Катальда. Тут же возник голос Даймона. «Ага, я тоже». «Я здесь», — вторил голос Райса. Последовала длинная пауза. Потом голос капрала спросил. «Суизи?» Наконец раздался голосишко Суизи, тоненький, едва слышный. «Я с вами!» Голос капрала вздохнул. «Ладно. Люк А к северо-востоку отсюда. Северо-восток вон в том направлении между двумя скалами». Бол прищурился, всматриваясь в горизонт, где возвышались две большие темные скалы. «Вперед!» — скомандовал капрал. Послышалось шарканье ног. Группа двинулась по указанному маршруту. «Мы все умрем», — предрек голос Даймона. «Может быть», — согласился голос Капрала. «Первый орбитал поднимется над горизонтом через 43 минуты». И немного помедлив добавил, «тогда и увидим». Бол унылым взглядом обвел горизонт по широкой дуге. 9 дней здесь, в этой глуши. Даже если орбиталы не достанут нас, то уж банда наемников Крейн-Хиша немедленно засечет. «Может, ты еще не допер, Бол?» — вмешался голос Катальда. «Но мы вроде как невидимы. Повторяю, они нас не видят». «Так же, как мы их», — парировал Бол. «Совершенно верно», — вставил Капрал. «Они не могут нас заметить. Мы не можем заметить их. Никто никого не может заметить. Так что расслабьтесь и продолжайте идти». Бол стянул с плеча ремень винтовки, прикинул ее вес и решил, что черт-то с два прицелишься из оружия, которое только и можно что нащупать. Он вздохнул. «Мы все умрем», — повторил голос Даймона. Голос Даймона возник из ниоткуда впереди Бола и, проплыв мимо, замер где-то в холмах. Сорок три минуты истекли. Над горизонтом возник первый орбитал. Бол так живо представил его. Даже показалось, что он все видит. Яркое пятнышко, сверкавшее белизной на фоне оранжевого неба. Наверное, так выглядит неминуемая смерть. «Время!» — прозвенел голос Капрала. Бол ждал, боясь вздохнуть. Ждал блеска металла в небе. Ядерной атаки. Прошло 10 минут. «Орбитальный корабль над головой», — предупредил голос Капрала. «Нас не видят!» Бол с шумом выдохнул воздух и мгновенно обмяк. Голос Даймона залился каким-то полубезумным смехом. «Идем дальше», — велел голос Капрала. И снова раздался нестройный топот ног. «А теперь...» — Бол снова перевел дыхание. «Теперь самое время побеспокоиться о наемниках Крейн-Хиша». «Слушай, помолчи немного, дай пожить спокойно», — прошипел голос Катальда. «Ты подрываешь мой боевой дух». «Но они могут быть поблизости», — настаивал Бол. «Целая орда». «Или могут не быть», — возразил голос Катальда. «Кто знает, где они», — фыркнул голос Райса. «Кто знает, где их носят и как они выглядят». «Никак они не выглядят», — раздраженно ответил голос Катальда. «Они вообще невидимы». «Ты знаешь, о чем я увещевал», — голос Райса. Бол смотрел в землю. Никто и никогда не фотографировал наемников Крейн-Хиша. Они всегда подкрадывались внезапно, неслышно и невидимо. Даже если кого-то из них убивали, а многие парни, служившие с Болом, были вполне уверены, что им это удалось, сверкала вспышка, после которой на земле оставалась лишь кучка золы. Бол осмотрелся. Представить невозможно, что будет, если всю их команду положат. Кто и когда их найдет? Так и сгниют неопознанными, неизвестными. Потом распадутся костюмы, а может тогда лохмотья проявятся. Только вот от тел ничего не останется. «Знаете, что я слышал?» — выпалил голос Даймона. «Я слышал, что получены снимки Крейн-Хиши. Они есть у Интелла. Нам их не хотят показывать». «Интересно, почему?» — осведомился голос Райса. «Боятся отпугнуть новых рекрутов», — пояснил Даймон. «Уж очень страшные твари. По крайней мере, я так слышал». «Глупо», — буркнул Катальда. «Так я слышал», — настаивал Даймон. «Вот и все». Прошло больше 6 часов, а Бол ни разу не споткнулся и даже вынудил себя ухмыльнуться. Откуда-то сзади прогремел голос Катальда. «Суизи!» Бол круто развернулся. «Как опять?» — простонал он, делая несколько шагов в направлении голоса Катальда. «Суизи! Проклятье! Суизи, скажи хоть что-нибудь!» Скалистая пустыня молчала. «Клянусь, Суизи!» — предупредил голос Катальда. «Я тебя прибью! Отзовись!» Они ждали и ждали, но так и не дождались. Бол представил лицо Суизи, усталое и раздраженное. Лоб сморщен, глаза опущены вниз, губы крепко сжаты. Очевидно, он твердо намерен игнорировать товарищей. «Ладно», — раздался наконец голос Катальда. «Делай, как хочешь. Надеюсь, ты свернешь себе шею». Бол тяжело вздохнул. «Пойдем», — бросил ему голос Катальда. Они поднялись на следующий холм. Из долины внизу доносились несвязанные крики остальных. Потребовалось не менее часа, чтобы их догнать. Теперь голоса стали громче, и Бол уже мог разбирать слова. Голос Капрала. «Райс, веди группу, я проверю, где остальные». «Да, сэр», — ответил голос Райса. «Ты знаешь дорогу?» «К люку А?» «Да, сэр». «Хорошо». Бол продвинулся на несколько сот ярдов. Справа от него раздался голос Капрала. «Кто здесь?» «Бол, сэр. И Катальда». «Что имеете доложить?» Бол не успел решить вопрос, пожалуется ли Катальда на Суизи, как услышал голос Катальда с чуть заметным оттенком отвращения. «Ничего, сэр. Совсем ничего». Настала ночь. Пыльное небо из оранжевого превратилось в коричневое, а потом в мутно-черное. Усеянные кратерами луны астероиды сияли чудесным красным светом. Бол, скорчившись в своем мягком костюме, лежал на твердой земле и старался держать винтовку поближе к себе. Сам не зная почему, он то и дело водил пальцами по невидимому шнуру, тянувшемуся от плеча к винтовке. Райс устроился поблизости, а Даймон где-то у подножия холма. Насчет Капрала Бол не был уверен, а от Суизи с самого утра не поступило ни одного сигнала. Но никто, казалось, об этом не думал. «Катальда!» — взорвался голос Даймона. «Слезь с меня! Нашел время для своих шуточек! Я пытаюсь заснуть!» Голос Катальды ответил издали и снизу. «Ты о чем? Я тут!» Тишину разорвал звук. Резкий хруст, словно треск сломанной ветки. Но здесь не было веток, и ломать было нечего, кроме разве их шеи. «Что это было?» — вскинулся Бол. «Мне что-то почудилось», — ответил голос Даймона и после короткой паузы добавил. «Ладно, проехали. Ничего не было». «А этот шум не отставал, Бол. Странный хруст». «Я тоже слышал», — поддержал голос Райса. «А я вот ничего не слышал», — возразил голос Даймона. Болт проворно встал на колени, прижал к плечу приклад винтовки и нацелился в темноту. «У тебя глюки, Болт!» «Слышишь то, чего не было?» — отозвался голос Катальда. «Я тоже слышал», — настаивал Райс. «И что именно?» — поинтересовался Катальда. «Не знаю», — честно ответил голос Райса. «Вроде как...» «Нет, не знаю». Голос Даймона хмыкнул. «Именно», — поддержал голос Катальда. Бол, не вставая с колен, задрал голову и уставился на астероиды, светившиеся темно-алым, как кровь убитых солдат армии Земли. Наемниками Крейвенхиша. Десятки их способны скрываться здесь. Тысячи невидимок прячутся в камнях. Они способны возникать неизвестно откуда. Они уверены, что враг их не обнаружит. Умеют подкрасться к человеку. Убить. Бесшумно. Или почти бесшумно. Вероятно, они могут имитировать голос человека. «Давайте-ка спать», — предложил голос Даймона. Бол вздрогнул. «Да, голос точно Даймона, никакой ошибки. Вот Даймон ли это?» Наемник Крейвенхиша, несущий смерть во мраке, стоящий над невидимым трупом Даймона. «Возможно». Бол лежал неподвижно, напрягая слух, но тишина стояла мертвая. Никаких звуков, и сна тоже. Рассвет горел оранжевым пламенем. «Капрал!» — выдавил Бол. «Я боюсь». «Мы все боимся», — Бол ответил голос Капрала. «Я слышал что-то прошлой ночью, сэр. Странный шум. По-моему, рядовой Даймон погиб». «Я видел Даймона сегодня утром». Бол ничего не ответил. Капрал терпеливо ждал. «Сэр», — выговорил наконец Бол, — «никто не видел Даймона с самого форта Дип. Все, что от него осталось, — это голос, а голосам легко подражать». «Считаешь, что в нашу группу просочился враг?» И голосом Даймона откликается: «Наемник Крейвен Хиша», — докончил Бол. «Может быть». «Сэр, я не знаю». «Один Даймон?» Бол на секунду задумался. «И может, Катальда, не знаю. А может, и я». «Вполне вероятно, сэр», — согласился Бол со вздохом. «И все же ты советуешься со мной». «Должен я с кем-то поделиться», — резонно заметил Бол. «Если они и до вас добрались, тогда мы все равно умрем. Так что стоит рискнуть». «Хорошая мысль, Бол». Последовала короткая пауза. «Но ты слишком остро реагируешь на происходящее. Не паникуй. Тебя послышался какой-то шум. Может, так и было на самом деле, а может, и нет. Во всяком случае, я не стал бы смеяться над людьми, которым в здешних местах вдруг начинает что-то казаться». «Но Райс тоже слышал шум». После недолгого молчания голос Капрала окликнул: «Рядовой Райс». Бол не слышал приближения Райса, но секунду спустя из пустоты раздался его голос: «Сэр, ты слышал шум прошлой ночи?» «Нет», — ответил голос. «То есть мне почудилось, что вроде бы слышал, сэр, после того, как Бол сказал об этом? Во всем виновато мое воображение. Сами знаете, как здесь бывает по ночам, сэр». «Да», — согласился голос Капрала. «Спасибо, рядовой». Бол немного подождал. «Сэр», — тихо взмолился он. «Сэр!» «Думаю, это разум тебя подводит. Играет с тобой дурные шуточки. Знаешь, почему я в этом уверен?» «Почему?» Голос Капрала вздохнул. «Наемники Крейвен Хиша вряд ли потрудились бы проникнуть в наши ряды. Просто стерли бы нас в порошок, и мы ничего бы не смогли поделать». Бол был вынужден признать, что это логично. «Ну а пока прокладывай путь», — приказал Капрал. «Будет, по крайней мере, чем занять мысли». «Да, сэр», — ответил Бол. Дни проходили медленно, и Бол продолжал слышать звуки. Скользящие, ерзающие, хлюпающие, шершавая шкура, рыхлая плоть, щелкающие суставы, шипение, бормотание, ворчание. И главное, вздохи. Тихие предательские вздохи вышедшего на охоту хищника. Точно такие звуки, которые издают наемники Крейвен Хиша. «Капрал!» — заклинал Бол. «Пожалуйста, мы должны что-то предпринять! Я слышу их! О, Господи, я слышу их!» «Это твое воображение, Бол», — повторял бесстрастный голос Капрала. «Вспомни, что я говорил раньше». В эту ночь Бол снова лежал без сна. Тупые бредовые мысли вяло ворочались в голове. «Наемники Крейвен Хиша». Бол шел во главе группы, указывая путь к люку А, и спутники держались рядом и не отставали. Когда люк откроется, твари, невидимые и нежданные, ворвутся в надежные каменные туннели. Этими мыслями Бол не стал делиться с Капралом. Бол боялся. Боялся, что его товарищи убивают одного за другим, заменяя наемниками. Боялся, что Капрал мертв. Боялся, что наемник Крейвен Хиша стоит где-то тут, совсем близко, выговаривая слова голосом Капрала. Бол ужасно боялся. Он пытался найти Райса, поговорить с ним подальше от Капрала. Это было нелегко. Бол больше не знал, кто где находится. Шаги становились все тише, почти призрачными, невесомыми. А Райс и Капрал все последние дни, казалось, не отходили друг от друга. «Райс!» — не выдержал Бол. «Ты что-то слышал той ночью? Я знаю, ты слышал!» «Ничего я не слышал, Бол», — заверил голос Райса. «Честно?» Болу стало не по себе. «Что, если это вовсе не Райс?» там, в форте Дип, начал он. Бол, я устал, перебил голос Райса. Неужели непонятно? Еще неизвестно, вернемся ли мы. Не хочу ничего вспоминать, мне бы только продержаться. Наглое вранье! Бол был просто уверен в этом. Значит, вероятнее всего, Райса уже нет. Бол почувствовал себя невероятно одиноким. Райс, Капрал и Даймон мертвы, убиты наемниками Крейвен Хиша, чудовищами, говорившими голосами друзей. После этого разговора голоса доносились вроде бы как из одного места. Эта троица казалась неразлучной, а вдруг они что-то замышляют. А Суизи? Суизи молчал уже несколько дней, никто не упоминал о нем. Может, он отстал или подвернул ногу? Хотелось бы верить. Суизи, лежащий среди скал, заблудившийся или раненый, но живой. Но Суизи исчез. Нытик Суизи, слабак, всегда тащившийся позади, всегда сам по себе, погиб первым. А Катальда? Насчет него Бол не был уверен. «Слушай», — обратился он к Катальда, — «вокруг нас наемники Крейвен Хиша. Я слышу звуки. Ты тоже их слышишь. Я знаю, так оно и есть». «Оставь меня в покое, Болот», — откликнулся голос Катальда. «Ты всех достал. У меня от тебя мурашки по коже». «Ты их слышишь?» «Мало ли, что я слышу. В таком месте что угодно покажется». «У меня идея», — объявил Бол. «Нет», — поспешно возразил Катальда. «Мы могли бы разрядить наши костюмы всего на момент, на секунду, и увидеть, кто вокруг нас». «Нет!» «Последний орбитал скрылся за горизонтом 80 минут назад», — уговаривал Бол. «Следующий не поднимется еще полчаса». «Я не собираюсь рисковать», — отрезал голос Катальда. «Только из-за того, что ты утверждаешь, будто слышал какие-то звуки? Это безумие!» «Ты тоже слышал». «Отстань!» «Тогда я сам это сделаю». Сердце Болла колотилось, как бешеное. «Раскодирую костюм. Увидишь сам, что это безопасно. Может, тогда ты тоже отважишься?» Болл уставился в небо. Прямо в небо, туда, где плавала орбитальная платформа, готовая к атаке, щетинившаяся ракетами, выжидающая подходящего случая, чтобы напасть. Его пальцы пробежались по пуговицам на запястье. «Не смей!» — прорычал голос Катальда. «Даже не думай об этом!» «Подожди, пока остальные отойдут на минимально безопасное расстояние. Так и черт с тобой, вытворяй с собой, что пожелаешь. Мне плевать, но не здесь, Бол. Не сейчас. Ты не имеешь права». Бол повесил голову. Катальда, продолжая ворчать, отошел. Голос медленно замирал вдали. Бол вздохнул. Действительно ли это Катальда? Трудно сказать. Он продолжал судорожно сжимать невидимую винтовку в потных невидимых пальцах. Иногда, по ночам, лежа на изъязвленной камнями земле, он гадал, существовал ли кто-нибудь из них на самом деле. Катальда, Даймон, Капрал. Он больше не мог представить себе их лиц. А вдруг у них вообще не было лиц? Что если они всегда были только голосами? Голосами, звучащими в его голове. Случалось, что едва волоча ноги под изнуряющим солнцем, Бол подумывал о сопротивлении. «Вступить с ними в бой!» Он снова взвешивал в руке ружье. Тяжелое, огромное и бесполезное. Вероятно, он сумел бы прицелиться, если бы был в состоянии увидеть цель. Без этого ничего не выйдет. Он вполне способен сделать дюжину выстрелов, и пули выйдут в белый свет. Тогда они сомкнут кольцо, Катальда, Даймон, Райс, Капрал и... Сколько их там еще? Наверное, стоило бежать. Ускользнуть под покровом ночи и мчаться со всех ног вперед. Фортив. Но до базы оставалось еще 3 дня пути, а остальные шагали так быстро, что Бол едва умудрялся не отстать. Правда, он мог бы спрятаться. Защищенный невидимым костюмом, чувствуя себя в полной безопасности, он укрылся бы среди каменистых холмов и скал. Запаса воздуха хватит на 6 дней. Но они заметят его отсутствие и начнут поиски. Может, поймают его, а может, продолжат путь и захватят Форт Дик. А Бол погибнет в одиночестве среди утесов. Раздираемый противоречиями, он продолжал шагать и говорить. Отныне он не упоминал наемников Крейна Хиша, даже когда слышал их. И продолжал оглядываться, хотя ничего не видел. Почему его еще не убили? Вероятно, им нужен кто-то, чтобы показать дорогу к Люкуа. Но, возможно, и нет. Рано или поздно они доберутся до него. Хотя бы сегодня днем. И этот или следующий мучительный, трудный шаг будет последним. Но он делал очередной шаг и все еще оказывался жив. Может, с следующий, и тогда... Солнце упало совсем низко, и небо потемнело. Может быть, сегодня ночью... Команда остановилась на ночлег, и Бол устроился на земле под скалистым карнизом отдыхать и терзаться мыслями. Чьи-то шаги направлялись к нему поперек склона холма. «Бол!» – прошептал голос Катальда. «Бол, ты где?» «Здесь я», – тихо отозвался Бол. «Мы пропали! О, боже, мы пропали, Бол! Ты был прав насчет них!» Голос Катальда прерывался. «Сегодня капрал допытывался у меня», – продолжал он. «Далеко ли до люка? Как я считаю, велика ли охрана? Кто встретит нас?» «И тому подобное. Полное сумасшествие. Да ведь капрал должен знать это лучше нас!» И Катальда еще понизил голос. «Думаю, ты не зря меня предупреждал. Я тоже иногда слышу их, эти звуки». Бол оцепенел, стараясь не шевелиться. «Что нам теперь делать?» — едва не заплакал Катальда. «Что нам теперь делать?» «Не знаю. Дай подумать». Бол честно старался думать, но ничего не ответил. Наконец голос Катальда пробурчал. «Лично я собираюсь мотать отсюда ко всем чертям». Спотыкающиеся шаги вниз по склону холма. Голос капрала окликнул. «Райс, Даймон, отзовитесь!» Бол, сжавшись, молча ждал. «Я здесь!» — донесся голос Райса. «Здесь!» — вторил ему Даймон. И снова у Бола появилось неприятное ощущение, что эти трое держатся вместе. Даймон, Райс, Капрал, они заодно. Что-то замышляют, строят планы. «Бол!» – заорал Капрал. «Ты где?» Бол не ответил. Молчание становилось ощутимым, давящим. Наконец он пробормотал. «Наверху». «Где именно?» «На скале, карнизом». «Ладно», — обронил голос Катальда. Долгие минуты тянулись бесконечно. И тут откуда-то с подножия холма донесся треск, словно ломался чей-то позвоночник, и звук, похожий на голос Катальда, захлебывающийся кровью, булькающий, давящийся. Звук возвещал гибель Катальда. Голос гибели Катальда, резко оборвавшийся. Голос Капрала снова позвал. «Катальда?» Несколько мгновений спустя голос Катальда спокойно ответил. «Я здесь». Бол крепко зажмурился, стараясь не шевелиться и не дышать. Хорошо бы стать еще более невидимым. Таким, чтобы больше никто и никогда его не нашел, не причинил боли. Таким невидимым, словно его вообще не существует. Выждав полчаса, он медленно поднялся, прокрался по гладким камням к узкой расщелине в 100 метрах вниз по склону холма, лег и свернулся калачиком. Ему так хотелось заснуть и проснуться живым. Так хотелось, чтобы ужасные наемники Крейвен Хиша не нашли его лежбище. Утром он проснулся живым. Его винтовка исчезла. Бол схватился за невидимый шнур и очень-очень осторожно, очень-очень бережно провел рукой по всей длине. Шнур обрывался где-то посередине. Бол принялся шарить вокруг себя. Ползком обследовал то место, где вчера устраивался на ночлег. Потом методически, дюйм за дюймом, проверил еще раз. Ему ужасно хотелось верить, что все это глупые случайности, что шнур просто перетерся и винтовка куда-то завалилась. Но он отчетливо сознавал, это не так. Этого просто не могло быть. Команда снова пустилась в путь. Побежденный, сломленный, Бол тащился следом. В глазах вскипали слезы, сердце ныло, душу разъедала тоска. Он вспоминал своих товарищей, всех, кто вышел вместе с ним. Райс был хорошим, порядочным парнем. Он ничем не заслужил такой смерти. Капрал был храбр и старался изо всех сил. Даймон был настоящим дерьмом, но какое это имело значение здесь, в пустыне? Катальда был слишком злобным, слишком придирчивым. Но только Катальда беспокоился о Суизе, остальным было на него наплевать. Это уже поступок, не так ли? И Суизе. Болл почти забыл о нем. Суизи, в сущности, был совсем безвреден. Это несправедливо. Никто из существ, наделенных чувствами, не должен быть таким безвредным. Или тогда уже давайте все вместе станем тихими, смирными, даже мухи не обидим. Снова рядом раздался голос Катальда. «Болл, я хочу поговорить с тобой насчет прошлой ночи». «Ты не Катальда», — медленно, отчетливо произнес Болл. «Убей меня, если хочешь, но только не лги. Мне этого больше не вынести». Голос Катальда рассмеялся. «Иисусе, Болл, да не волнуйся ты так!» «Я слышал, как умирал Катальда. Я это слышал. Ты его прикончил». «Я споткнулся, Болл. И, должно быть, охнул или застонал уже, не помню. Это все, что мог ты слышать». Болл не ответил. Голос Катальда хмыкнул. «Брось, Болл, я всего лишь споткнулся. Можно подумать, ты никогда не спотыкался». «Нет», — произнес Болл, — «никогда». И выжидающе смолк. Но тут голос Катальда сказал: «Что же, повезло тебе? А я вот иногда спотыкаюсь, ясно?» Болл как-то сразу ослаб. Голова закружилась. Он закрыл глаза, и в темноте за плотно сомкнутыми веками поплыли красные фигурки. Долгий тихий стон поднялся откуда-то изнутри, вырвался наружу, и Болл не сумел его остановить. «Первый раз я споткнулся 12 раз, и тогда Катальда был рядом. Он посмеялся надо мной. Ты не он. Не лги и вообще не говори ничего, я тебе не поверю!» Голос Катальда вздохнул. Протяжный, хриплый вздох. «Убирайся прочь!» – потребовал Болл. «Проваливай, или буду стрелять! Даже если ты Катальда, все равно пристрелю!» «Пристрели!» – согласился голос Катальда. «Интересно, как ты сделаешь это без винтовки?» «У меня есть винтовка!» – возразил Болл. «Нет!» – бросил голос Катальда. «Твоя винтовка у меня. Я целюсь в тебя. Если не веришь, могу спустить курок». Болл медленно отступил. Невидимый шнур, державший когда-то его винтовку, бесполезно свешивался с плеча. Он потянулся к пуговицам на запястье. «Сейчас раскодирую костюм», — предупредил он. «И тогда орбиталы убьют нас всех». «Валяй», — безмятежно отозвался голос Катальда. «Раскодируй. Легче будет целиться». И немного помедлив пояснил: «Последний орбитал снизился час назад». Болл попытался сообразить, так ли это. Похоже на правду. «Я вам нужен, чтобы вывести Клюку», — тихо заметил он. «Уже нет», — сообщил голос Катальда. «Катальда рассказал, как туда добраться. Вчера, перед смертью». Болл поник головой. «Все кончено». «Тогда почему вы не убили меня?» На этот раз ответил голос Капрала. «Хороший вопрос, Болл». Последовала пауза. «Как по-твоему, почему кошки не сразу убивают попавшую им в лапы мышь?» Болла передернула. «Этот голос, исполненный достоинства голос Капрала, нехорошо, неправильно, что именно он говорит подобные вещи!» «Чтобы позабавиться, Болл!» — ворвался голос Даймона. «Вот тебе ответ!» Болл не ответил, только насторожился. Теперь они все вместе, совсем рядом. Окружили его. Четверо против одного. «Но ты не волнуйся, тебя не убьют», — заверил голос Райса. Болл попытался представить их. Шайку наемников Крейвен Хиши, несущих смерть, намертво стоявших перед ним. Попытался и не смог. Слишком это жутко. За гранью воображения. «Что вам нужно?» — все-таки спросил он. И тут раздался новый голос. Устрашающий голос. Тихий, шипящий и одновременно скрежещущий, тошнотворный. Он стонал и захлебывался и наполнял уши Болла. Невыразимо ужасный, омерзительный звук. Такой злобный, такой невероятно коварный. Этот голос, казалось, не имеющий права принадлежать ни одному живому существу, просипел. «Хочу, чтобы ты увидел». Болл, сжавшись в комок, долго ждал продолжения, прежде чем осмелился спросить. «Что?» «Мое лицо», — объявила тварь. хочу, чтобы ты увидел мое лицо, а потом иди на все четыре стороны. Перед мысленным взором Болла поплыли кошмарные видения. Дюжина скользких глаз, складчатые щупальцы и ряды мясистых выступов. Шишковатый череп и полусгнившие мышцы, вываливающиеся внутренности и острые когти. Или окровавленные десны, усеянные смертоносными клыками, сочащиеся кровью панцирь, глубоко пропаханные впадины, где пульсирует головной мозг в выпуклых прожилках. Или глаза, налитые безумием и вылезающие из орбит на тонких, извивающихся, подобно угрям, трубках. «Я хуже», — заверила тварь. «Что бы ты себя там ни воображал, я все равно хуже. Но ты хочешь жить. Сейчас я раскодирую костюм». Болл закрыл глаза. В тишине прогремели 4 выстрела. Утянулось долгое молчание. Темнота, зажмуренные глаза. И голос Суизи. «Болл, ты где? Пойдем!» Болл боялся поднять веки. «Суизи?» «Давай!» — понукал голос Суизи. «Двигай!» Болл сжался, безуспешно стараясь понять. «Ведь ты куда-то исчез?» «Вовсе нет, я был рядом, только молча». Болл задохнулся. Облегченно всхлипнул. «И ты их достал? Наемников Крейвенхиша? Уложил всех?» «Достал», — заверил голос Суизи. «Одного. Он был ими всеми. Даймоном, Катальдо, Райсом, Капралом. Всеми их голосами». «Один?» «Единственный. Одинокий охотник. Как бродячий кот. Интел оказался прав». Болл потихоньку приоткрыл один глаз. «Не смотри на это», — предупредил голос Суизи, дрожащий, неровный, неуверенный. «Просто повернись и идем». Болл повернулся и открыл оба глаза. «Шагай», — велел голос Суизи. «Пока не перевалим через холм, не оглядывайся». Они отправились в путь. Голос Суизи долго отсутствовал, а когда снова возник, оказался очень слабым, почти неслышным. «Лучше бы мне никогда не смотреть на это, Болл. О, Боже!» Суизи плакал. «Я больше не хочу видеть сны. Никогда!» Твердые камешки ворочались под ногами Болла, и он считал шаги, чтобы не думать. Только чтобы не думать. Они поднялись на один холм, добрались до вершины второго, и тут Болл остановился и рухнул на землю. Они не обменялись ни словом. «Я пытался потолковать с Капралом», — тихо выдавил Болл, когда тишина стала нестерпимой. «Ну, попробовал сказать ему, он не послушал. Капрал погиб на второй день. Ты говорил не с ним». Болл скорчился и сжал невидимую голову невидимыми руками. «Первым всегда устраняют командира», — пояснил голос Суизи. «Основы стратегии». «На второй день», — неверяще охнул Болл. «Ты все знал уже на второй день и ничего не сказал». «Произнеси я хоть слово, и это чудовище прикончило бы меня. А заодно и тебя тоже». «Но Райс, Капрал...» «Я спас тебе жизнь», — резко оборвал голос Суизи. «Хотя мог бы оставить тебя или начать палить вслепую. Но я не сделал этого. Дождался подходящего момента и спас нас обоих». Болл лег на спину и уставился в оранжево-пыльное небо. «Я хороший солдат, Болл», — донесся голос Суизи. Они прошагали еще 2 дня и остановились на вершине высокого утеса. Безопасность манила и была уже совсем рядом, под крышкой люка А, пока еще невидимого за гранью темнеющего горизонта. Настала ночь. Болл лежал без сна, раздираемый жуткими мыслями. Может, монстр все-таки знал о Суизи? Болл не видел тело твари. Что если и трупа никакого не было, а вдруг тварь до сих пор жива? Или... Болл медленно повернулся к пустоте, где лежал спящий Суизи. «Суизи!» – прошипел он. «Суизи, проснись!» Ответа не было. Только через несколько тягучих минут голос Суизи спросил... «Что тебе?» Болл не сумел сдержать дрожь. Это ведь ты, правда? Голос его звенел мольбой и отчаянием. Это точно ты? Мне вдруг показалось... Это я, заверил голос Суизи. Постарайся заснуть, Бол. Конечно, это я. Бол судорожно втянул в себя воздух. Да. Он повернулся на бок и закрыл глаза. И попытался расслабиться. Конечно, это Суизи, пытался уверить он себя. Конечно, Суизи. В нашем сегодняшнем эфире звучал рассказ Дэвида Барра Кертли «По кочкам и ухабам» в переводе с английского Татьяны Перцевой.